кося масляным взглядом швейцара Пип-Шоу. «Так вот, я предлагаю свободные участки, не подлежащие застройке. Они принадлежат людям, которые их никак не используют. Покой, нетронутая природа, санитарно-техническое оборудование имеется. Вы арендуете участок на нужный вам срок. И вперед. Это, если угодно, дикий кемпинг, но со всеми удобствами. Представляете, вы в трейлере, один на краю света. С вашим семейством, разумеется. Я улыбаюсь при мысли о моем семействе, которое признает только популярные, как выражается Кристина, места. Агентство — тесный закуток, освещенный боковым окном, практически полностью закрытым листвой. В зеленом свете стоят рядком неподвижные куклы-автоматы. «Моя страсть», — говорит он. «Итак, куда мы возьмем курс? Север, юг?» «Я бы хотел место понепригляднее, болотистое, с нездоровым климатом и чтобы далеко от всего». «Конечно, мсье». Не выказывая ни малейшего удивления, человечек уселся за свой стол. Забавная, право, реакция. «Я заплачу, сколько потребуется, — уточняю я». Он задумчиво кивает. «Это для вас или для вашей семьи?» В его тоне я слышу понимание, более того, нечто вроде поддержки, этакой солидарности строптивцев. Отвечаю, и то, и другое. Честно говоря, я и сам не знаю, какие счеты свожу, вздумав испортить наш отпуск. Но это не просто дурная шутка, это глубже. Может быть, последний шанс, протянутая рука, попытка вновь обрести друг друга. Вернуть то, что нас связывало. Без окружения, без индустрии увеселений, и чтобы даже в себя не уйти. Он приглашает меня сесть на плетеный стул между стеной и маркизой в пудренном парике и бальном платье. Она стоит с ошеломленным видом, руки подняты, как будто ее держит на прицеле. «Моргенсен», — произносит он торжественно, — «1884 год, его лучший период». Я киваю, изображая интерес. Это моя коммерческая жилка, наследственность. Он выдвигает ящик стола, извлекает допотопную картотеку и начинает рыться в ней, украдкой поглядывая на меня, словно прикидывая, что из его товара мне подойдет. Тихонько булькает фонтан так близко, будто он прямо в комнате. Сквозняк колышет тени над куклами. Рука, нога, ухо, нос. У каждой чего-нибудь не хватает. И увечья усиливают ощущение неловкости от этого скопища металлолома и фарфора цвета розовой плоти. «Вот», — говорит хозяин, вставая, — «думаю, я нашел именно то, что вам нужно». Он осторожно обходит свою маркизу под прицелом и, цокнув языком, протягивает мне листок. Три наклеенные фотографии под неразборчивыми каракулями подписей. На одной поле и полоса сухих сосен, на другой тоже поле, отделенное решетчатой оградой от простирающейся до горизонта голой серой земли. На третьей грязное море за дюной, на которой торчит шест с табличкой. Надпись на ней не разобрать. Заложив руки за спину, хозяин шпарит наизусть описание, которое я одновременно с трудом расшифровываю. «Вам знакомы эти места?» Я качаю головой. Он испускает душераздирающий вздох. 1200 квадратных метров. Участок прямо над морем. И я вам гарантирую, что не будет ни души. Вид довольно унылый, не правда ли? «Не то слово», — весело подхватывает хозяин. «Ну, деревня-то есть в 6 километрах. Посмотрите на обороте. И до города 20 минут на машине». «Разумеется», — добавляет он, посерьезнев, — «стоит это довольно дешево». «В чем же проблема?» Он чешет голову, снова вздыхает. «Полигон, мсье, вот так. Вся эта территория отошла военному ведомству. Осенью расчистит,